Воспитание в темноте. Тем утром в школе Поппи только-только повесила куртку и рюкзак, повернулась и увидела Марни Эллисон и Джейка Ирвинга, которые делали вид, будто пытаются не дать ей увидеть, как смеются над ней. На самом деле, позаботившись, чтобы она и все вокруг увидели, что именно это они и делают. Если бы Поппи их проигнорировала, то выглядела бы дурой. Если бы спросила, над чем они смеются, то выглядела бы дурой. Если бы стала колотить обоих рюкзаком, пока из носов не хлынул бы кровавый фонтан, как у китов, ее бы отстранили от занятий. Поэтому она постаралась сказать как можно меньше. Всего один слог, но он вмещал всю капитуляцию Версальского договора, о котором им рассказывали на обществознании. «Что?» «Мы слыхали, что ты парень», — хмыкнула Марни. Она почувствовала, как кровь отхлынула от лица, головы, груди и ног и устремилась в сердце, точно извержение вулкана. «Что?» Опять этот слог, тот, что напрашивался. «Пни меня». «Мы слыхали?» — театрально зашептал Джейк. «Что у тебя есть гигантский член?» «На самом деле, наверное, маленький», — сказала Марни. «Наверное», — согласился Джейк. «Не хочешь ничего сказать?» Марни каждый день мазалась тушью и фиолетовыми тенями для глаз. Поппи гадала, разрешают ли ей родители, или она красится после того, как приходит в школу. Крохотные бусинки черноты скругляли кончики ресниц, делая их похожими на крохотные лакричные леденцы на палочках. «У меня нет... Поппи не смогла заставить себя закончить это предложение. Марни с Джейком переглянулись. «Она говорит, что у нее нет Эмма?» — спросил Джейк. «Значит, как я понимаю, Эмма у нее нет», — ответила Марни. «Если только она не старается скрыть свой М. Или стыдится, или знает, что ее М омерзителен». «Все Эммы омерзительны», — Марни толкнула Джейка, который толкнул ее в ответ. Игриво, словно то, что они сейчас делали, было игрой, а не уничтожением тщательно выстроенной идеальной жизни Поппи. Она направилась следом за ними в класс, села за свой стол и постаралась сосредоточиться. За обедом Агги плюхнулась на обычное место с обычным подносом, с обычным меню. Прямоугольник пиццы, горка картошки фри, зеленое яблоко, Гренни Смит, шоколадное молоко. «Ты просто не поверишь, что они о тебе говорят», сообщила она, словно то, что они говорили другим детям, было не тем, что говорили Поппи. «Марни Эллисон и Джейк Ирвинг рассказывают всем, что ты парень». Натали подавилась соком так, что он брызнул у нее из носа, но не из-за смеха, а просто чтобы показать как можно доходчивее, насколько абсурдным находит это предположение. Поппи восприняла это как жест доброты, которым оно и было. «Да сейчас. Ты же самая популярная девочка в классе. Марни просто завистливая». «И подлая». Ким разбирала свой сэндвич на составные части, чтобы съесть по одной, как делала каждый раз. Мясо, потом сыр, потом хлеб. «Марни и Джейк — придурки. Всем наплевать, что они там болтают». «Но все об этом говорят», — серьезно отчиталась Агги. «Кара Гринбург даже спросила, видела ли я когда-нибудь твою штуку, когда ты ночевала у меня». «Надеюсь, ты сказала, вот еще, конечно, нет?» — спросила Ким. «Я сказала, это не твое дело», — ответила Агги. «И то правда», — кивнула Натали. «Но, может быть, если бы ты сказала, они бы оставили нас в покое». Панки осознавали, что они в одной лодке. Если Поппи пойдет ко дну, то потащит за собой всех. Так устроена жизнь в 10 лет. «Сказала им что? Я никогда не видела штуку Поппи». «Нет у нее никакой штуки», — сказала Ким. «Можно сказать, мы не пялимся друг на друга в голом виде, когда устраиваем ночевки. А у вас что, принято по-другому?» — предложила Натали. «Тогда они устыдятся и просто отстанут». «Не отстанут», — возразила Анги. И тут между коленками Поппи под столом вынырнул Кит Райс. «Я ее вижу! Я вижу ее штуку!» Поппи пнула его, он пополз прочь, и девочки принялись вчетвером пинать его. Тот вылез из-под стола с прозрачными полосками салата, прилипшими к коленям, с кусочком картошки, расплющенным, как кожица какого-то фрукта, растертым по лодыжке, с поднятыми руками и громкими протестами. «Я просто ищу информацию для статьи. Читатели имеют право знать». Кит вел блог начальной школы, грубый эквивалент шестой страницы, используя его как прикрытие для всевозможных каверс. Шестая страница — видеоблог на платформе YouTube. Преемник рубрики «Селебрити новостей» в газете «The New York Post». Поппи была почти уверена, что он не мог ничего увидеть. На ней были плотные колготки, а ноги скрещены. Но она не была уверена полностью. «Грязный извращенец!» — фыркнула Ким. А потом повернулась к Поппи. «Ты чего не ешь?» Та словно сложилась пополам всем своим существом, держа ланчбокс на коленях поверх своей, ну, скажем, штуки. Но не могла заставить себя открыть его и помотала головой. «Пошли», — сказала Анги. «Идем на улицу». На игровой площадке панки собрались вокруг Поппи. «Ты такая красавица», — говорили они. «Конечно же ты девочка», — говорили они. «Марни Эллисон такая тупая дура», — говорили они. «Чего только люди не придумают», — говорили они. Они говорили вот чего. «Кому какая разница, что там у тебя в трусах?» И не говорили: «Даже если бы у тебя был пенис, это не важно, мы все равно любили бы тебя». И не говорили: «Мы знаем тебя и знаем, кто ты на самом деле». Поппи знала, что они ничего этого не говорят, потому что не знают, что это нужно говорить. Но поскольку они этого не говорили, ей становилось все страшнее и страшнее. И поэтому одноклассники начали верить, что Марни Эллисон, пусть и дура, возможно, была не так уж не права. В противном случае, разве Поппи не посмеялась бы над этим? Разве не сказала бы, что это просто глупость и вообще смешно? Разве не доказала бы, что действительно является той, кем они ее считали? В спортзале кто-то крикнул: «Поппи, а тебе не следовало бы стоять на другой стороне вместе с мальчишками?» И все расхохотались. На уроке здоровья, когда они разбились на две группы для полового просвещения, кто-то поднял руку и сказал: «Мисс Нортон, мне некомфортно от того, что Поппи будет с нами». И все расхохотались. На математике Джош Эдисон пожаловался, что домашнее задание заняло целую вечность. И мистер Мохан сказал: «Вот почему деление в столбик называется длинным делением. Потому что оно длинное». Никто не засмеялся. Потом кто-то сказал: «Вот и у Поппи есть длинный столбик». И все расхохотались. И тогда-то она собрала учебники в сумку и прямо посреди урока математики вышла из класса. Прошла по коридору параллели пятых классов, вышла из дверей школы и позвонила маме. Рози ожидала слез, воплей и водопадов соплей, но вместо этого на пути домой получила молчание. А давить не стала. Когда они вошли в дом, в то время, когда Рози следовало еще быть на работе, когда Поппи следовало еще быть на математике, Пен бросил один взгляд на жену и дочь и понял, что случилось. Во всяком случае, форму, если не содержание. Обе выглядели больными, пепельно-бледными. Но он видел, что это не грипп, поскольку Поппи не желала смотреть ему в глаза, а глаза Рози в миг их встречи подтвердили все. Они позволили Поппи одной подняться в комнату и тихо, душераздирающе тихо, закрыть за собой дверь. «Как?» — спросил Пен. «Не знаю», — ответила Рози. «Как она?» «И этого не знаю». «Что делать?» «И этого тоже». На самом деле, как, было неважно, но они все равно хотели знать. Может, кто-то заглянул в туалетную кабинку в школе? Директор намекнул одному из учителей, который все понял и сказал другому учителю, которого подслушали в учительской. Или десятилетние обитатели мира Поппи оказались несколько проницательнее, чем их считали. Или кто-то рассказал. Они созвали семейное совещание. Не было смысла притворяться перед Поппи, что это ерунда, подумаешь, большое дело. Она жила в эпицентре случившегося, и ее было не обмануть. Не было смысла вести себя так, словно это разоблачение не меняло всю их жизнь, потому что эта жизнь уже изменилась. Не было смысла бросаться обвинениями, но это не означало, что не стоит задать вопрос. Кто-нибудь хочет сознаться в признании, разоблачить свое разоблачение, переступить через свое преступление? Никто не хотел. «Я буду домашним репетитором», — заявил Бен. «Пока вы не подготовитесь к колледжу. Потом сможете начать все заново. Снова». Ру закатил глаза. Пен нажарил блинчиков на ужин, которые ели без большой охоты, но это как раз было нормально, поскольку он знал, что требуется пища не телесная, а душевная. Сказка. Ничто так не помогает сделать собственную жизнь менее ужасной, чем какой-нибудь другой несчастный ребенок, которого варят заживо или съедают, или превращают в дерево. Ничто не сравнится с обещанием волшебства исправить даже то, что, кажется, никогда не сможет быть исправлено. Пен никогда не скрывал, что приключения Грюмвальда отражают жизнь его детей. Сказки, в конце концов, тонкостью не отличаются, а подростки проигнорируют мораль, если им позволить. Грюмвальд в последнее время часто занимался безопасным сексом. Сексом, который был тем более приятным, потому что он ждал и воздерживался, пока не нашел настоящую любовь. Он поступил в колледж, трижды вычитав заявление, и не пойдя в кино с Кайен вечером накануне экзаменов. Если бы Пен знал мораль этого чудовищного школьного дня Поппи, то Грюмвальд и Стефани могли бы эффективно преподнести ее. Но поскольку он не знал, то начал с конца и пошел к началу. Иногда тайны выплывают наружу, иногда кажется, что наступает конец света. Каким-то образом все наладится. Принцесса Стефани пошла на свидание с партнером Грюмвальда по учебе Ллойдом, начал Пен. Ллойд? Перебил Ру. Никого давно не называют именем Ллойд, папа. То есть против Ллойда ты возражаешь? Проронил Бен, не отрываясь от телефона. А с Грюмвальдом, по-твоему, все норм? Пен не обращал внимания. Сказка сегодня была не для них, а для Поппи. Принцесса Стефани и Ллойд ужинали в приятной обстановке. Но после того, как им принесли закуски, дверь ресторана распахнулась. В нее влетел порыв холодного ветра. Такого холодного, какого Стефани никогда не ощущала. Более холодного, чем может быть настоящий. И стало понятно, что что-то случилось. Внутрь шагнула фигура в вуале и темном плаще. Огни погасли, свечи мигом потухли. Воздух в зале сгустился, как вязкая слякоть, и принцесса Стефани начала задыхаться. Запаниковала и даже не заметила, что никому другому в ресторане, похоже, ничуть не трудно дышать, видеть, да и свечи в порядке. Фигура в плаще все приближалась и приближалась, и оказалось, что это ведьма. Та самая, что много лет назад велела Грюмвальду добыть волосы ночных фей. Та самая, что дала Стефани волшебные бобы, когда они ей были нужны. Ведьма наклонилась и сказала: «Я знаю, кто ты». И Стефани испугалась и ответила: «Я принцесса Стефани». Но ведьма произнесла: «Я знаю твои секреты и расскажу их всем». «А принцесса Стефани?» «Нет!» — выкрикнула Поппи. Ригель опустил учебник истории и взглянул на сестру. «Это всего лишь сказка». «Мне не нужна эта сказка», — сказала Поппи. «Я хочу спать». «У нее счастливая концовка», — в отчаянии пообещал Пен. Принцесса Стефани рассказала Ллойду свои секреты. Ллойд узнал о ней все, но она ему не разонравилась. На десерт у них были взбитые сливки. Поппи сказала: «Ненавижу счастливые концовки». «Никто не ненавидит счастливые концовки», — возразил отец. «Они такие фальшивые». «Это волшебная сказка». «И что?» Она казалась такой усталой, какой Пен ее никогда не видел. «И то, что ей положено быть волшебной и удивительной. Ее положено придумывать». «Да, но если она не настоящая, в чем смысл?» Поппи утерла слезы с уже припухших глаз. «О, детка!» — прошептал он. «Она настоящая!» «Ты только что сказал, что она придуманная». «То, что она придуманная, еще не означает, что она не настоящая», — ответил Пен. «Придуманная реальность — самая сильная на свете». «Это был я. Мам, пап, вы не спите?» Это был я. Они не спали. Не могли. Просто лежали вместе в темноте, повернувшись друг к другу. Невидящие, не спящие. Это был я. Бен говорил шепотом, отчасти потому, что была середина ночи, а отчасти потому, что это было слишком ужасно, чтобы говорить в полный голос. Я рассказал Каен еще летом. Я сказал, чтобы она никогда никому не говорила, что бы ни случилось. Она поклялась. Она была очень убедительна. Я не могу поверить, что она рассказала. Мне не следовало доверять ей. Как бы ни повернулись дела, Бен был прав насчет последнего. Он признался, что рассказал, но не признался, что сделал это ради того, чтобы она полюбила его в ответ. Он так об этом не думал. Он не признался, что на самом деле не любил ее по-настоящему. Он тогда этого еще не знал. Он опустил ту часть, где был секс, но рассказал остальное. Воспитание в темноте. Оно помнилось Розе с тех пор, как дети были младенцами. Посреди ночи все было неизмеримо труднее. В темноте невозможно было четко разглядеть оттенок кожи, ясность глаз. Когда они плакали днем, то даже из другой комнаты понятно, была ли боль физической или эмоциональной, следует ли обращать внимание или игнорировать. Но после полуночи все крики были криками ужаса, все вызывали переполох. Отчего им жарко? Повышенная температура или спросонья? Растерянность — кошмар или предчувствие? Может, кто-то действительно прячется в шкафу? Пациентов, разумеется, нельзя лечить в темноте. Но Розе всегда представлялось, будь то отделение неотложки так хорошо освещено, потому что днем страх не мог подобраться поближе, и царила точка зрения разума. В темноте правдивыми казались только страшные истории. Розе попыталась провести первичный осмотр ситуации. Она не привыкла, чтобы в беду попадал Бен. Ей казалось, что он, наверное, заслуживает снисхождения, как нарушитель, оступившийся впервые. Но, с другой стороны, Бен был достаточно умен, чтобы не оступаться, и поэтому, возможно, справедливее предъявить к нему более высокие стандарты ответственности. Как поступить? Наругать Бена, что он рассказал Каен? Хуже не придумаешь. Хотя четко осознавал, что это глупо. Дать ему понять безмерность его прегрешения, огромный вред, который он причинил сестре, всей семье, хотя он и сам прекрасно это знал. Или наоборот, утешить, сказав, что на самом деле это не его вина. Все секреты со временем раскрываются. Он не разрушил жизнь Поппи безвозвратно. Что, избирая путь секретности, они с самого начала знали о его конечности. Пен раскрыл было рот, чтобы спросить Бена, правда ли ему было так тяжело держать свой рот на замке? Неужели так трудно было не посвящать никого в эту единственную тайну? И тут же понял ответ на свой вопрос. Это было очень тяжело. Раньше, до того, как Бен рассказал свою историю, ему не приходило в голову, что секрет Поппи невозможно хранить отдельно от остального. Не рассказывать о Поппи, понял Бен впервые, значило не рассказывать о Нике Калькутте, о Джейн Доу, о Мэдисоне и о том, как им там нравилось и почему они уехали. Не рассказывать о малыше Клоде и о радости, которую несло его детство, и о том, как он дополнил их семью. Впервые Пен понял, что все это нерассказывание было твердым, как алмаз, и имело не меньше изъянов. Но прежде чем родители сумели рассортировать тени и решить, что делать с Беном и Каен, все еще больше осложнилось. Бен был не единственным. Они приходили посреди ночи в темноте один за другим, как сны. «Я однажды сказал это Дереку МакГиннесу, когда надирал ему задницу». Ру был настолько расстроен, что не заметил в темноте Бена, который уже находился в родительской спальне. «Я не думал, что он обратит внимание, но он, наверное, обратил. Я не думал, что он понимает, о чем я говорю, но, наверное, понял. Колотя его по башке, я приговаривал. Это о моей сестре говоришь, ты, дырка в заднице». «Не говори задница, Ру». Сколько ни было в сказанном поводов для возражения, Пен по умолчанию выбрал тот, который был привычнее. «Это о моей сестре ты говоришь, дырка». Послушно поправился Ру, а потом добавил сокрушенно. «Это было в состоянии аффекта». «И у меня». Кивнул Бен, тоже сокрушенно. «Какой же вариант хуже?» — задумался Пен. из ненависти или из любви, из верности сестре или преданности любимой, в пылу сражения или в дыму романтического костра. Но не успел он определиться с выбором, как дверь приоткрылась снова. «Это мы!» — голоса Ригеля и Ориона звучали, как хор близнецов в фильме ужасов, как голоса маленьких мальчиков. Казалось, они вот-вот заплачут, и Рози попыталась вспомнить, когда они в последний раз плакали. «Помните, мы случайно проговорились всем на барбекю у Грандерсонов?» — спросил Ригель, и Пен вспомнил. Более того, вспомнил, что проговорился не Ригель, а Орион, и его тронуло инстинктивное желание Ригеля принять на себя часть вины брата. Может, в темноте они сами не совсем понимали, кто из них кто. Через неделю в школе парень, которого мы вроде как знаем, подошел на перемене и спросил, почему мы сказали так про Поппи, — объяснил Орион. Мы начали говорить, что просто шутили, рассказали о капитане Таракане и о собаке Гарри и Ларри, — продолжил Ригель. Но потом он перебил нас и сказал, что, возможно, тоже такой, как Поппи. И, может, мы знаем, что ему следует делать или с кем следует поговорить, и вообще. Рози заметила, насколько твердым стал голос Ориона. «И мы знали», — просто договорил Ригель. «Поэтому рассказали». «Он был очень печальным и напуганным», — добавил Орион. «Так что нам показалось, это будет правильно. Мы думали уж кто-кто, а он никому ничего не расскажет. Но, может, ему пришлось, чтобы кто-то мог ему помочь, понимаете? Может, пришлось рассказать, чтобы кто-то его выслушал?» «Может, все дело в том, что к этому моменту стало совсем непонятно, на ком ответственность, а может, дело в том, что к этому моменту стал намного яснее размер дыры в самой сердцевине секрета. А может, дело в том, что веские причины для рассказа, причины которых были всегда, наконец пришли в движение. А может, дело в том, что почти утро, и никто из них глаз не сомкнул». Но, в общем, Рози и Пен обнаружили, что в тот момент их преобладающей эмоцией был не гнев, а гордость. По крайней мере, в течение часа, остававшегося до рассвета, или около того. Единственный, кто не пришел в ту ночь, была Поппи.